Глава вторая. Артем точно, совершенно точно, так что разбуди его посреди ночи и спроси, знал о себе три вещи. Во-первых, каждый человек в его глазах имел презумпцию невиновности. Во-вторых, сам он был инопланетянином, который каким-то образом научился жить по законам Земли. И в-третьих, он знал, что умрет в 64 года, сидя в кресле-качалке на открытой веранде дачного дома. И последним, что он увидит, будет цветущий яблоневый сад, насколько хватит глаз. Конечно, он много еще чего знал или хотя бы предполагал о себе, но эти три вещи особенно, с какой-то несомненной очевидностью. Он вслед за отцом инстинктивно любил Тарусу с ее несколько однообразной и сухой красотой тамошней природы, с песчаными берегами мутновато-голубых речушек, с облезшими лодками вдоль этих берегов, с липовыми рощицами, кривыми скамейками у заборов писательских домов, с ежевечерним закатным солнцем. И ему казалось, что стоит посмотреть на это солнце сквозь ивовые ветви, и сразу поймешь что-то главное. Стоит только вовремя посмотреть. Но до сих пор он главного не понял. Вероятно, потому что то время еще не пришло, или в его время взглядывали другие. Он был спокойным. Спокойно смотрел на совершающуюся вокруг жизнь и на самого себя в процессе взросления. В детстве был застенчивым, но недолго, и скорее не из внутренней необходимости, а из любопытства. Ведь как это — быть застенчивым? Он вообще очень долго жил и не знал, что он такое, потому что ему и в голову не приходило об этом задуматься. Лет до 14 читал из-под палки, и изящного был чужд. А потом случилось что-то. И проснулось эстетическое чувство, столь долго дремавшее. И он стал смотреть, как живут и жили до него другие люди, чем они жили, и понял, что такое вдохновение и что такое воспевать. Писал стихи, длинные, плохие, без начала и конца, середины. И было во всем этом какое-то бурление и гудение, какое-то медитативное замирание на одной ноте до полного ее исчезновения. Он был спокоен и любил Тарусу как место, где жил до 7 лет, до самой школы. Он не стремился на лоно природы, не бежал от цивилизации во время противоречий с 8 до 18. Он просто жил на природе и с удовольствием пользовался плодами прогресса, как то горячее водоснабжение, телевидение и, главным образом, велосипед. И ничем он не терзался, и был он спокоен. Так что ни одного Евграфа Дектора огорчило утреннее известие. Оно огорчило и Артема Дектора, которому летом там писалось лучше, чем осенью, зимой и весной здесь. Но он доел свою неизменную кашу, собрался и поехал в университет, никого ни в чем не упрекая и не желая зла вольно-наемным строителям. Он просто решил ждать. Артем помыл посуду и пошел в большую комнату, где жил после Валиной болезни. Артема как выселили из их общей детской, так никто обратно вселить и не собирался. Он легко переносил свою бесприютность и спал на кровати, до этого ничьей, под красным шерстяным пледом столь же крепко, сколь и под тем же пледом на старом диванчике до этого. Единственной ощутимой утратой для него был письменный стол, который ни в пример пледу в большую комнату не переехал. Вечерами, забираясь с ногами на кровать и глядя в окно, Артем не включал света, и однажды поймал себя на том, что радовался переселению. Теперь у него за стенкой, в своем просторном кабинете, спал папа. И папа был рядом. Тот папа, который был самым родным Артему человеком, хотя, быть может, редко вспоминал об этом. Июнь был упорно холодным. Ночью страшно зябли ноги у родителей, и они по очереди бегали в ванную греться. Артем никогда почти не мерз, но сидеть в пледе было как-то уютнее. Он сидел и тихонько напевал себе под нос какую-то песню ДДТ. Когда скрипнула дверь, и в комнате возник Евграф Соломонович. Евграф Соломонович всегда так делал. Он сначала заглядывал, словно присматриваясь к комнате, примериваясь к ней, потом уже входил целиком и заговаривал. «Тёма, ты не спишь? Я пришел с тобой поговорить». Артем обернулся и добродушно, хотя в темноте не видно было этого, посмотрел на отца. «Да?» «Да, сынок». Евграф Соломонович тихо прошел к кровати и сел рядом с Артемом. Два силуэта, одинаково сутулившиеся вправо, трогательно выделялись на фоне еще не потемневшего окончательно в огромном окне московского неба. «Ты знаешь, мы на дачу в этом году поедем позже, если вообще поедем. И мама мне сегодня сказала, что Галя уезжает в какой-то трудовой лагерь, без Саши». Артем стал слушать внимательнее. «Так вот, Саша, вероятно, поживет у нас немного, думаю, недели три». Евграф Соломонович поправил очки на переносице. «Вот, собственно. Ну и что ты думаешь?» Артем совсем повернулся к нему и не сразу ответил. Евграф Соломонович было подумал, что в голове сына совершается какая-то сложная умственная работа, но все было проще. Артем улыбался в темноте. Он очень любил Сашу. Сквозь улыбку он проговорил. «Значит, Сашка будет с нами. Вот здорово. А где она будет спать?» Евграф Соломонович почему-то смутился. Он и сам не знал, ждал ли он какого-то другого ответа или действительно не знал, куда поселить Сашу. Только он тоже подал голос не сразу. «Ну, наверное, в большой комнате у тебя. А еще можно ее к маме поселить, ведь Настя уедет в командировку. Не думаю, чтобы она возражала». «А Валька знает?» «Нет, Валька не знает». «И вообще, где Валя? 12-й час уже. Где он?» «Безобразие!» Евграф Соломонович мастерски взял верхнюю ноту гневного регистра. «Безобразие! Что он себе думает?» «Он провожает Нину. Он звонил, просил тебя не беспокоиться». «Не беспокоиться!» Евграф Соломонович встал и принялся мерить комнату шагами. «Я, Артем, ваш отец, и буду за вас беспокоиться до самой смерти. Ведь ни за что не поверю, что Нина такая безответственная девочка, что позволит ему уходить так поздно и подвергать себя опасности». «Вот именно, опасности! А если с ним что-то случится?» Евграф Соломонович замер в позе риторического вопроса. «Папа, ты посмотри, на улице ведь белые ночи стоят, прям как в Петербурге. Они же любят друг друга, пап. Она же не может. Она заинтересованная сторона, понимаешь? Хотя дико как-то это все звучит». «Что дико?» «Заинтересованная сторона, я имею в виду, некрасиво». «Какая разница, как звучит?» Евграф Соломонович принялся молча ходить туда-сюда. Артем зачарованно любовался белой ночью. Ему все казалось, что на улице поет кто-то. «Пап, а ты бы смог спеть маме серенаду?» «Что?» «Я говорю, смог бы спеть маме серенаду». «Серенаду маме?» «Да». «А зачем?» «Ну, Затем, что ей это было бы приятно. Романтично. Что, никогда я не видел, чтоб кто так делал? Затем, что ты ее любишь? Смог бы? Перестань, пожалуйста, говорить ерунду, Артем. Я серьезно с тобой разговариваю. А я бы смог. Он мечтательно склонил голову на плечо. На лице его цвела блаженная улыбка. Так красиво, когда мужчина поет женщине в ночи под окном о своей любви. Мне кажется, сердца должны переворачиваться от этой песни. Нет, я решительно не могу с тобой разговаривать, Артем. Ты снова в своем репертуаре. Я пойду лучше. Нет, пап, представь себе, ты с гитарой. Венец творенья, дивная Диана. Евграф Соломонович махнул рукой и прошел к себе в кабинет. Артем тихо засмеялся и накрылся пледом с головой. На улице запели громче, но слов никак нельзя было разобрать. Внезапно откуда-то из глубины квартиры до него донесся звонок. Кто-то звонил в дверь. «Пап, там Валя пришел. Он хочет домой». Евграф Соломонович сосредоточенной походкой пересек большую комнату в коридор и закрыл за собой дверь, чтобы Артем, вероятно, не видел и не слышал того, что должно было разразиться в сию минуту. Артем закинул руки за голову, закрыл глаза и упал на кровать, которую упруго подбросила его и приняла. Ему и не нужно было слышать. Он знал и так. Он знал, что папа сейчас стоит в темном коридоре, прислонившись плечом к стене и сложив руки на груди. Ждет, пока Валя откроет дверь ключом. Да, Валя мог бы догадаться еще чуть-чуть опоздать. Потому что если прийти после 12, а не без 20, не без 15 минут, то папа ляжет спать и ни к чему, абсолютно ни к чему, до следующего утра будет невосприимчив. Но вот на следующее утро... Артем услышал, как за стеной о чем-то взвизгнул его брат, попавший в ловушку, и как папа что-то взвизгнул в ответ. Иногда он поражался тому, насколько похожи их голоса, иногда жалел, что его голос был другим. И вообще, он лежал сейчас с закрытыми глазами и всем своим существом чувствовал причастность к происходящему в коридоре, ибо он точно знал, чем закончится происходящее. Его занимали какая-то недавно народившаяся мысль и та песня, что беспрепятственно лилась в окно и никак не затихала. А в коридоре происходило вот что. Евграф Соломонович, чувствуя неприятную тяжесть в левом боку, стоял и ждал, пока Валя откроет дверь. Валя, в свою очередь, по ту сторону двери изо всех сил надеялся, что Евграф Соломонович изменит свои привычки отходить ко сну лишь после полуночи и утомиться на полчаса раньше. Надежды его не оправдались. «Ну?» «И, конечно, твой автобус стоял в пробке. В 11 вечера, в будний день, на окраине Москвы. Попробуй сказать, что я ошибаюсь, Валя. Я ведь на самом деле могу ошибаться». Евграф Соломонович пока говорил, украдкой посматривал на сына поверх очков и заметил, конечно, как тот вздрогнул от неожиданности. Валя сквозь усталость злился. И злился он мелкой, ворчливой, самому противной злостью. И думал Валя, что Евграф Соломонович злится злостью еще более мелкой и ворчливой. «Папа, я провожал Нину, ты же знаешь. Я звонил, просил Тему передать тебе. Он что, забыл?» Валя поставил портфель в угол и стал снимать ботинки, зачем-то внимательно рассматривая их в темноте. Все дело было в привычке. «Нет, он не забыл, но... Валя, сколько раз мы с тобой говорили уже? «Я ж понимаю, у вас там, наверное, сначала словесное прощение, потом сцена на балконе и, разумеется, длинный прощальный поцелуй. Но, сынок, надо же тогда время рассчитывать». Валя что-то прошипел себе под нос и прошел в ванную. Евграф Соломонович подвинул к стене ботинки, которые сын забыл посреди коридора, и по пути в кабинет сказал Вале: «В холодильнике остался суп и мясо с картошкой. Есть еще колбаса докторская. Я сегодня булочек купил. Хочешь, поешь, если ты голоден. И спокойной ночи, Валя». Не дожидаясь ответа, Евграф Соломонович скрылся в дверях большой комнаты, через которую лежал путь в кабинет. Валя кончил умываться и, опустошив холодильник, уединился в детской, где, не раздеваясь, упал на кровать, закинул руки за голову и стал думать о Нине. Через некоторое время он понял, что в комнате есть еще кто-то помимо него. Открыл глаза и увидел Артема. Артем в красном пледе, который ночью был просто темным, укутавшись с головой, как старуха и зергиль на скучных обложках советских изданий Горького, сидел у него в ногах и смотрел своим пронзительным, немигающим взглядом. «Ты чего, не спишь, а?» «Не, не сплю. Я еще не хочу спать. Лягу с рассветом. А я хочу очень». «Валь, чего ты? Думаешь, мы умрем в один день, раз родились в один?» «Ой, Тёма, ты... Ой...» Он приподнялся на локтях и внимательно посмотрел на брата в ответ. «Да, как Петр и Феврония. Как Тристан и Изольда тоже». Артем уже смотрел не на Валю, а в окно. «Знаешь, я тебя люблю». «И я тебя. Только мы еще поживем, ладно?» «Нет, ну конечно. Я же про старость». «Да я не доживу до старости». Валя отмахнулся и свернулся на правом боку. «До нее еще лет 40 жить. Жуть! Что я делать буду? Не, не доживу». «Валь, к нам Сашка приедет погостить». «Да? Значит, будем стареть вместе с Сашкой». «Ты рад? А ты?» «Я, да. Я ее уже месяц не видел». «Ну вот и замечательно. Вы с ней известные подружки, будете играть». «Ей конфет купить надо, наверное. Я ей батончиков куплю, как думаешь?» «И батончики хороши, я их тоже люблю». Валя покосился на него из лежачего положения. «Артем, а Артем, ну в кого ты такой, а?» «Какой такой?» «Чудной, чудак ты, феномен». Валя улыбнулся и фыркнул. «Уж какой есть». Артем тоже фыркнул и улыбнулся. «Нинка сказала, что хочет купить какие-то там особенные благовония. Завтра мы с ней пойдем в магазин и купим. Сегодня мороженое на Арбате ели». «Тем, как же я ее люблю». «Здорово, она хорошая, тихая только очень, но хорошая. Но я бы ее любить не мог. Полюбить не смог бы». «А почему?» «Не знаю. Она бы тоже сказала, что я чудной. Поэтому, наверное». «Ты обиделся бы». «Нет, я не обижаюсь. Я никогда не обижаюсь. Я бы просто не хотел, чтобы она мне постоянно удивлялась. Я бы любил ее, а она бы удивлялась. Вот». «Вот теорию подвел. А я не задумываюсь. Я ведь куда проще, чем ты, Тём. Я это знаю и не переживаю. Поверь, даже доволен этим». Они помолчали. «Тём, я спать хочу». «Ага, я пошел. Почитаю еще чуть-чуть». «Давай, спокойной тебе». «И тебе». Артем встал и скрылся в темноте. Старый плед, махнув хвостиком, поспешил за ним в дверной проем. Валя, не переменяя позы, уснул.